Глава четвертая. Вера. Твердо решив, что с сумасшедшими лучше соглашаться, я попыталась прислушаться к глазу разума и подчиниться до тех пор, пока мужчина не перейдет грань дозволенного. О том, что он уже это сделал, напялив на меня цепь, я старалась не думать. Ну, мало ли какие причуды у незнакомца. Вдруг ему просто скучно, и он таким образом ищет кого-то, кто составит ему компанию. Оказавшись на его территории, я настороженно вошла в дом, ожидая увидеть что-то мрачное и угрюмое, в духе Средневековья, но никак не то, что ждало меня на самом деле. В холле было просторно. Старинная мебель у стен оказалась украшена богатой резьбой. На гладко отполированном паркетном полу лежали ковры с витиеватыми узорами, а под потолком висели светящиеся шары. Нет, не лампочки, что-то другое, диковинное. Я бы сказала, что увидела магические светильники, но магии ведь не существует, правда? Из холла можно было рассмотреть просторную гостиную. Большое окно с высокой аркой пропускало лунный свет, заливающий комнату холодным серебристым сиянием. Подоконник был усыпан множеством небольших подушечек, словно предназначенных для кого-то, кто любит проводить время читая или просто любуясь видом на сад за окном. У дальней стены стоял массивный камин, обрамленный белоснежным мрамором с вкраплениями золотистых жил. Огонь в нем горел ярко и живо, наполняя комнату уютным теплом. Вдоль стен гостиной стояли высокие книжные шкафы, заполненные старинными фолиантами и свитками. Между книг располагались всевозможные безделушки, антикварные часы и статуэтки, на которых можно было разглядеть старинные символы и знаки. Посередине комнаты стоял широкий стол, окруженный мягкими креслами с бархатной обивкой. Идеальное место для долгих разговоров или уютного чаепития. На стенах висели портреты, на которых были изображены серьезные и в то же время добрые лица. Они, казалось, внимательным взглядом следили за всеми, кто входил в дом, но не пугали и не отталкивали. Когда мы поднимались по лестнице к верхним этажам, каждая ступенька мягко поскрипывала под ногами, придавая необычайное очарование этому месту. Наверху оказалось несколько комнат. Мы остановились у одной из дверей, и Досар открыл ее, приглашая меня войти. И вот тут я насторожилась. Он смотрел на меня странно, буквально пожирал взглядом, и казалось, что еще немного, и мужчина перестанет держать себя в руках. Завел меня в дом, усыпил бдительность и... Моя попытка запереться в комнате с хрустом провалилась из-за проклятой цепи. Причем хруст был в буквальном смысле, когда деревянная дверь столкнулась с жестким металлом. «Это ты очень поторопилась». Мужчина оскалился, лицо стало другим, хищным и каким-то устрашающим. «Поторопилась?» От страха я решила перейти от защиты к нападению. Насупилась и, держась на остатках самообладания, произнесла тоном прокурора, обвиняющего преступника в совершенном преступлении. «Я поверила тебе. Думала, что ты просто позволишь мне отдохнуть. А ты собрался приставать?» «Боги, не нужно приписывать мне то, чего я еще не сделал. Проходи и присаживайся. Нам нужно поговорить». В его голосе зазвучали властные нотки. У меня даже мурашки по телу пошли. И я тут же капитулировала. Отобрала у него из рук цепь, прошла и уселась за стол, с грохотом водрузив атрибут моего плена прямо на гладкую столешницу. Мужчина отошел к окну, скрестил руки на груди и уставился куда-то вдаль. Он явно не торопился начинать разговор первым. «Что тебе от меня нужно?» Не выдержав затянувшейся паузы, поинтересовалась я. «Ты должна стать моей женой». Коротко и по сути ответил он. А я подавилась воздухом и завертела головой, пытаясь найти что-то, что дало бы мне хотя бы малейшую надежду на побег. «Женой?» — переспросила, так и не рискнув даже попытаться сбежать. «Могу оставить всего лишь любовницей, если такой вариант тебя устроит больше», — презрительно фыркнул он, а я разозлилась. «Это что вообще за отношение такое? Что он себе позволяет? Ну точно сумасшедший». «Нет, надо как-то уговорить его снять эту проклятую цепь и делать ноги при малейшей же возможности». «Нет, спасибо. «Если выбор будет всего из двух пунктов, то предпочту первый вариант», — ответила ему, а сама осторожно достала ключи от квартиры из нагрудного кармана и попыталась расковырять замок железного браслета. «Нифига!» Досар резко развернулся и посмотрел на меня, на этот раз с явным интересом, но мыслями делиться не стал, только отдал очередной приказ. «Раз ты сама сделала свой выбор, иди в душ и будем ложиться спать. Учти, я встаю с рассветом». И, не дожидаясь моего ответа, принялся раздеваться. «Что значит спать? Я с тобой спать не буду. До свадьбы нужно ночевать в разных комнатах», — запаниковала я. Досар приподнял бровь. В его глазах появился едва заметный отблеск насмешки. «Ты забываешь, кто здесь устанавливает правила, Вера», — сухо ответил он, оставшись в одних штанах. Подошел и улегся на кровать, всем своим видом демонстрируя, что не потерпит возражений. Я сжала зубы, крепче прижимая ключи в кармане. Ладно, с чего-то все-таки надо было начинать. И хотя его слова прозвучали спокойно, в них ощущалось напряжение и читался явный подтекст. Контроля он не ослабит ни на секунду. Вопрос оставался только один. Попытается взять силы или нет?